Глава 6. Легенда. Часть 1. Совершенно секретно. Операция «Капкан». Шифрограмма. Доктор туристу. Направляю вам выборку из переговоров объекта П с объектом Р. Чечня. Гудермес. 30-31 марта сего года. Расшифровка дословная. Р. Как вы себя чувствуете, Карлос? П. Никаких Карлосов. Я Генрих. И для вас, и для всех остальных. О том, что я Карлос, знаете только вы. И было бы лучше, если бы и вы об этом забыли. Р. Не сердись, брат. Я знаю, что ты перенес. Но это не наша вина. Произошло недоразумение. И слава Аллаху, что оно благополучно разрешилось. Все могло кончиться гораздо хуже. П. Давайте, султан, перейдем к делу. Мне не до пустой болтовни. Р. Мы обдумали ваши предложения. У нас много вопросов. За все время существования атомной энергетики на АЭС не было ни одного теракта. Попытки были, но ни одна из них не была успешной. Вы уверены, что вам это удастся? П. Иначе я бы к вам не пришел. Р. Брат, никто не ставит под сомнение ваш опыт и авторитет, но АЭС — это не вокзал и не торговый центр. П. Я готовился к этой акции много лет. Я могу представить вам детальную разработку плана, но сомневаюсь, что вы в ней что-нибудь поймете. Р. Второй вопрос. Почему вы избрали объектом Северную АЭС? П. Посмотрите на карту. Видите, где находится станция? Практически рядом с ней Финляндия, Польша, Швеция. Преимущественные ветра в это время года – восточные и северо-восточные. Значит, облако понесет на Европу. Второй момент – Гольфстрим. Радиоактивные осадки попадут и в него, а это уже угроза для всей Скандинавии и Великобритании. Теперь понимаете? Р. Причем здесь Европа? Наша акция направлена против России. П. Я понимаю, султан, что мое предложение было для вас неожиданностью, но у вас и у ваших советников была целая ночь, чтобы все обдумать. Как вы, собственно, представляете себе все это дело? Вот вы взорвали Северную АЭС, объявили об этом и устроили на Кавказе грандиозную бойню, так? Можете не отвечать. Сам вижу, что так или примерно так. Нет, султан, не совсем так. Ваша цель не новая чеченская война, а независимость Ичкерии, не правда ли? Р. Без войны мы не добьемся независимости. П. Это вам кажется. Я предлагаю вам принципиально другой сценарий. Р. Я слушаю вас очень внимательно. П. Допустим, мы захватили станцию, уложили взрывчатку и установили взрыватели. Что мы делаем после этого? Нажимаем на кнопку? Нет. Вы предъявляете российскому правительству и президенту ультиматум. Первое. Немедленное юридическое признание независимости вашей Ичкерии с соблюдением всех процедур, решения Госдумы и все прочее. Второе. Выплата 160 миллиардов долларов контрибуции. Р. Россия нищая. Она даже долги по зарплате не может выплатить. П. Вам принципиально важно, чтобы это были именно российские деньги? Английские фунты и немецкие марки вас не устроят? Р. Продолжай, брат. Я начинаю понимать ход твоих мыслей. Ты хочешь сказать... П. Вот именно... Банковские гарантии под уплату этих 160 миллиардов даст Европа, чтобы не сдохнуть от радиации. Р. Они могут нас обмануть. П. Мы будем держать руку на кнопке, пока Россия и Европа не выполнят своих обязательств. Р. Я не смогу вести эти переговоры из Грозного. П. Разумеется. Вы будете вести их из захваченной станции, по-настоящему захваченной и по-настоящему заминированной. Все должно быть по-настоящему, иначе в ваших требованиях не будет необходимой убедительности. Вы, прежде всего, сами должны верить, что мы взорвем АЭС, если ваши требования не будут выполнены. Р. А мы ее взорвем? П. Может быть. Р. А может и нет? П. Это будет зависеть от обстоятельств. Лет 15 назад я взорвал бы ее без колебаний. Разумеется, если бы станция находилась не на территории СССР, а в Германии, Англии или США. Я был очень ревностным последователем Герберта Маркузе, если вам что-нибудь говорит это имя. Мы работали ради идеи. Буржуазный Запад превратился в помойку. Он заслуживал уничтожения. Сейчас в помойку превращается весь мир. Не говорю про Россию, но даже в Китае преданы поруганию идеи председателя Мао. Я стал старше, султан. Идеи уже не заставляют меня вскакивать посреди ночи. Река истории избрала другое русло. Сейчас я работаю только на себя и на вас».